Часть вторая. Последний бой, он трудный, самый. Бывшая территория Федеративной Республики Германия. 3 февраля 2012 года. 4:16 по местному времени. Порт Киль. Борт круизного лайнера «Северная звезда», реквизированного для нужд управления экспедиционных операций. Лейтенант Антон Ропша-Варламов, командир отряда тактической разведки 80-й гвардейской МСБ в составе 1-го корпуса УЭО ВС СССР. Неожиданная встреча. Высадка на чужбине. Замкнутый круг зла. Мы столкнулись с Лерой абсолютно случайно. Все произошло в тот самый момент, когда я искал каюты своего отряда. Митрич нацарапал план, как туда пройти, на обратной стороне ордера на боеприпасы. Но я ошибся и свернул не туда. После долгого блуждания по коридорам, когда стало понятно, что тут размещаются медики, стал пробираться обратно, по трапу, вниз. Там пошел вдоль уже знакомого ряда кают, мысленно прикидывая, где ошибся. И, раззевавшись, налетел на спешащую навстречу женщину. Разглядев, что это целый майор, открыл было рот, чтобы извиниться. Наши взгляды встретились. Момент узнавания был подобен яркой магниевой вспышке. Слова все замерли на языке. Я только и мог что смотреть в широко распахнутые глаза Леры, порывисто схватив ее за руку. Не могу сказать точно, сколько мы так простояли. Но следующее, что помню отчетливо, это как она потянула меня прочь из коридора вверх по лестнице на этаж, откуда я только что спустился. При этом мы не сказали друг другу ни одного слова, только крепко держались за руки, боясь потеряться, или что нас снова разъединит толпа людей и машин. Каюта Леры казалась просторной, я видел такие лишь в кино. Бежевый ковер, легкая по стилю мебель. Одна большая светлая комната, треть которой занимает приличных размеров прямоугольная двуспальная кровать. Там в окружении кучи подушек и откинув одеяло спала моя любимая женщина. Рассеянный утренний свет, проходя через щели в портьерах, падает на ее вытянувшуюся под одеялом фигуру широкими серыми полосами. Отросшие, уже светло-русые волосы, рассыпавшиеся по белой подушке, обветренное лицо, потрескавшиеся губы и тихое ровное дыхание. Война сделала все, чтобы сделать Леру старше. Огрубить эти тонкие родные черты. Сколько времени понадобится, чтобы из глаз исчезла тревога, а из уголков приоткрытого сейчас рта исчезли редкие морщинки. Надеюсь, что уже не так много. Очень хочу, чтобы так и случилось. Я стоял у большого шириной во всю стену окна, сейчас почти полностью скрытого за тяжелыми портьерами. Там за окном сейчас едва начавшее светлеть пасмурное кильское небо. А еще серьезно разрушенный боями порт и море серой балтийской воды. И мне меньше всего хочется смотреть в окно. Просто белые простыни, мягкая кровать и новая, совершенно неожиданная встреча оказались самым приятным сюрпризом после капитуляции стран Старого Света. От этих мыслей отвлек шорох простыней. Лера пошевелилась и, приоткрыв один глаз, приподнялась на локте. Отыскав меня, снова с облегчением вздохнула и рухнула обратно на кровать, повернувшись ко мне всем телом. «Ропша, ты меня напугал». «Чем это?» «Просыпаюсь снова одна, рядом никого. Думала, что опять ты мне просто привиделся. Иди обратно, мне холодно». «Слушаюсь, товарищ майор медицинской службы». Я отошел от окна, снова опустил портьеру, и в каюте воцарился полумрак. Прилег рядом с Лерой, вдохнул запах ее тела, прижал к себе так тесно, как только мог. Она довольно засопела, тоже теснее придвинулась, положив голову мне на плечо. Затем потерлась щекой и, углядев багровый рубец шрама, взглянула встревоженно снизу вверх. «Это когда случилось?» «Во время зимнего наступления. Амировская артуха огрызнулась напоследок, когда Калининград освобождали». Лера высвободила левую руку и провела по моей груди ладонью. Чуткие пальцы хирурга встретили пятна от ожогов. Предвосхищая вопрос, ответил: «Это чуть позже. В доме каком-то прижали нас. Отбивались, а он возьми, да и загорись. Застряли плотно. Думал, так и зажарят нас, пшеки. Но вот обошлось вроде. Потом неделю в госпитале провалялся». «А офицера-то когда дали?» «Позавчера. Полетаев, нач разведки наш, постарался. Говорит, с иностранцами будешь общаться, страну представлять, да и по совокупности. Я думаю, что мне командарм Петров ворожит. Помнит мужик добро, это приятно. Как по мне, чистые погоны, чистая совесть. А большие звезды, большие хлопоты. Не хочу об этом. Давай лучше про тебя». Девушка снова опустила лицо ко мне на плечо, потерлась щекой и вздохнула. Я вдруг почувствовал кожей горячую влагу на плече. Лера вдруг протяжно всхлипнула, голос ее дрожал. «Да тоже ничего особенного. После того, как мы, ну, вышли к своим тогда, перебросили в Хабаровск. Там ускоренные курсы переподготовки. Потом определили в полевой мобильный госпиталь при управлении тыла Северо-Западного фронта. С ним и моталась почти до конца. Ропша, как же это все страшно. Проклятая война. Трижды будь она проклята. Вот прошло столько времени, а вспоминать ничего не хочу. Не могу вспоминать. Столько смертей вокруг». Крепче прижав девушку к себе, я начал успокаивающе гладить ее по голове, перебирая волосы. «Ну вот. Такая у тебя профессия хорошая. Не ты же эти жизни забираешь. И опять же, вот встретились снова. Не плачь, не надо. Скоро все закончится, обещаю. Правда? Мы же с тобой эту мразь от самого Салаира гоним. Задавим окончательно и поедем домой». «А куда это домой? А куда захочешь, туда и поедем. Жизнь будет новая, хорошая жизнь, я в это верю. И ты верь, и не раскисай». Лера снова всхлипнула и, утерев все еще блестящие от слез глаза, снова легла рядом. Потом заворочилась и сказала совсем тихо. «Прости, устала быть сильной. Увидела тебя и вот расклеилась». «Ничего, я не против». Ее колено вдруг требовательно уперлось в мое бедро. Дыхание вновь стало прерывистым, а голос чуть хрипловатым. «Сколько у нас еще времени?» 2 часа до начала движения конвоя. Как только проверка пройдет, у нас с тобой будет полно времени по вечерам. До прибытия в Штаты еще 15 дней». «Долго. И очень мало. Раньше до войны было 6 дней». «Ну, так то раньше. Роза ветров неблагоприятна для прохода через Северное море из Гамбурга. Британские острова и часть Норвегии еще неделю будут под радиоактивными дождями. Вот мы кругом и обходим». «Хорошо. Подольше будем вместе. Ведь будем?» «Каждый вечер после 18 часов я весь твой». «Ну тогда давай ничего не будем упускать уже сейчас». «Не будем». Ее горячие губы впились мне в шею, и в следующий миг Лера одним движением оказалась на мне. Время снова перестало существовать. В такие моменты думать о чем-либо совершенно не хочется. В расположении отряда я оказался через 2 с небольшим часа, когда лайнер уже начал лениво двигаться вдоль скрытого туманом берега. Судно было таким огромным, что движение практически не ощущалось. 2 раза пришлось преодолевать целые толпы, образовавшиеся у лифтов и на лестницах. Корабль нагрузили на треть больше положенного, лишь офицеры вроде Леры получили отдельное жилье. Остальные размещались где придется. Даже из 2 огромных бассейнов выпустили воду, чтобы разместить там полезный груз. Не знаю как, но Митрич буквально сотворил чудо. Нас разместили в 2 соседних каютах ближе к носовой части корабля, откуда вид не был таким роскошным. Недалеко была уборная, а палубой ниже – душевая, которой раньше пользовался обслуживающий персонал лайнера. Наш родной модуль ехал в грузовом трюме. Если честно, я бы предпочел весь путь до Штатов провести в привычной обстановке. Едва я открыл дверь, с носа корабля раздались отрывистые автоматные очереди. Там оборудовали тир. Бойцы осваивали новое оружие, поступившее лишь перед самой погрузкой на борт. Командование постаралось отобрать лучшие части, вооружив их самыми новейшими образцами вооружений. «Командир, а мы тебя уже заждались. Этот новый пулемет – просто чудо. Женился бы на нем». Артур Бабакаев поднял голову от большого металлического ящика, который мои ребята притащили с камбуза. Откидные столики мы разобрали, чтобы освободить место. Но все равно, с комфортом тут размещаются только 3. Вот и сейчас сидят только Артур, Поташов и наш снайпер Жора. Бабакаев в который раз уже разбирает выданный ему «Барсук». Поташов возится с затвором новенького «Корда-12». Лишь Жора Шолохов любовно протирает бархатной тряпочкой прицел своей неразлучной СВД. «Пулемет АЕК-999 «Барсук». Реально существующий образец вооружения, в настоящее время не выпускается, но также включенный мной в повествование на правах разработки военного времени. В данном случае я посчитал нужным присвоить автомату, более известному как АЕК-973, название КОРД-12, поскольку он разрабатывается на Ковровском машиностроительном заводе КМЗ, более известном выпуском пулеметов КОРД. Рядом лежал уже собранный пистолет «Стриж». Пистолет «Стриж» также включенный мной в состав индивидуальной боевой экипировки пехотинца «Звезда-2М» в качестве личного оружия последнего шанса для подразделений специальной разведки как разработка военного времени. Я тоже такой получил, но пока только возился с пристрелкой. Глок все еще казался привычней, хотя новый пистолет все же подавал определенные положительные сигналы. Хват удобнее, чем у австрийца. Отдача почти не ощущается. Перезарядка идет не глядя, магазин не застревает. Надо привыкать, а на все про все 2 недели. Когда наша очередь на стрельбище? Через 2 часа. Тебе из политотдела заходили. Капитан какой-то из новых. Вроде Сомов его фамилия. Чего хотел? Сказал, еще зайдет. Митрич, если политрук зайдет, когда на стрельбище будем, отправь его туда. Тебе он так и так не отдаст. Бойцы сразу оживились. С верхних нар свесилась голова Караваева. Из-за перегородки, отделяющей соседнюю каюту, выглянул Сеня Молоков. Спросил, как всегда, Бабакаев. «Чего не отдаст?» «Так мы на довольствие встали. А документы не все получены. Кроме обычного, нам положены еще талоны на ГСМ, продовольственные аттестаты, деньги местные». «Деньги? Да нафига нам там деньги?» — воскликнул Жора, до этого момента молчавший и удивленно посмотрел мне в глаза. «Ага. Есть директива Госкомитета обороны, дабы избежать казусов, которые военная прокуратура может квалифицировать как мародерство». Сеня окончательно отодвинул перегородку и шагнул к столу, отчего комната еще больше уменьшилась в размерах. Связист помрачнел, процедив сквозь зубы. «Непорядок это! Они нас грабили и брали все, что хотели!» Артур отодвинул пулемет и, силой вытирая руки о кусок ветоши, недовольно прогудел. «Правильно. Амеры испокон веков были и остаются потомками бандитов и убийц». Потом они заговорили все вместе. Гул возмущенного ропота наполнил тесную комнатку, вдруг переставшую быть уютной. Я подвинул к себе свободный пластиковый стул и, присев, стал ждать, пока страсти улягутся. Когда все более-менее успокоилось, сказал: «А я и не спорю. Гады они. Все до одного гады. Кто не сам к нам пришел, тот помогал воякам и ручкой им след махал. Но подобляться им не хочу. Увижу кого с оружием или поймаю на диверсии, без вопросов, в расходном месте. Но грабить и насиловать не стану и никому не позволю. Мы лучше, чем они. Нужно, чтобы враг это видел. Да и война, которая нас ждет там, она будет не как дома. Это ближе к тому, что происходило в Афгане, в Чечне. Оружие есть у каждого второго. И все они вместе нас ненавидят и боятся. Главное – не расслабляться там и никому из местных не доверять. Их страх должен быть больше ненависти. Ничего, пацаны, прорвемся». Приклад почти прильнул к плечу, а не ударил в него, как это было раньше с калашом. Ствол корда не повело. Автомат просто посылал пулю за пулей точно в цель. И это одновременно пугало и вызывало дикий восторг. Очередной рог отстрелял до железки, а плечо даже не начинало ныть. Я опустил автомат и громко предупредил, что стрельбу закончил. Отсоединив магазин, привычно оттянул рычаг затвора, щелкнул предохранителем. Сказка, а не автомат. На мишень даже смотреть не стал. Центральный круг был полностью вылущен. Там виднелась мягкая труха доски, служившей переборкой пулеуловителя. Парни мои тоже отстрелялись, и сейчас, обмениваясь впечатлениями, скучковались у левого борта, чтобы освободить дорогу следующей группе солдат, прибывших на импровизированное стрельбище на носу лайнера. Я хотел было уже идти, но не сделал и пары шагов, как сзади послышался голос. «Лейтенант Варламов!» Обернувшись, увидел быстро идущего в мою сторону капитана. Политработника в нем выдавал специальный нарукавный знак в форме крохотного, развивающегося красного знамени на правом рукаве утепленной куртки. Форма была не новая, но чистая. Обветренное круглое лицо, красное в пятнах раздражение от частого бритья щеки и подбородок. карие глаза без ресниц, брови тоже опалены, и только-только начали пробиваться снова. Я остановился, кивнул в знак того, что услышал. Политрук подошел, слегка запыхавшись, и, выдохнув облачко пара, улыбнулся. «Еще вас с самого утра. Я капитан Сомов, начполитодела бригады. Пойдемте, майор Политаев уже ждет». «Товарищ капитан, можно я хоть оружие в каюту занесу?» «Можно, только я пойду с вами». «Это вниз на 3 яруса. Может, я сразу в разведотдел подойду?» «Ой, я еле вас нашел, Варламов. Нет уж, пойдемте вместе». «Хорошо, тогда приготовьтесь к беготне по лестницам. Лифты постоянно заняты». «Трап». «Что?» «На кораблях лестница называется трап, лейтенант». «Ну, короче, он от этого не становится». Ребята ничего не сказали. Только всю дорогу, пока шли, кидали на политрука неприязненные взгляды. Видимо, директива о том, как нужно обходиться с амерами, их порядком задела. Я тоже не в восторге. Однако же за долгие годы усвоил одну вещь. Гладко только на бумаге. А политрук вызывал смешанные чувства. Хотя по первому впечатлению парень вроде толковый, хоть и явно молодой. Оставив автомат в общем шкафу, который Митрич перенес из модуля, я отправился с Сомовым на самый верхний ярус корабля, где развернуты временные штабы подразделений корпуса. Судя по всему, для нашего отряда опять нашлась особенная работенка. Штаб бригады располагался в одном из концертных залов на 2-й палубе. Тут тоже было людно. Штабные бегали по своим делам, нагруженные кипами бумаг. Многие на ходу бормотали что-то устаревшее уже радиогарнитуры. Гул немного стих, когда мы миновали пропускной пункт, где предъявили дежурному офицеру документы. Затем он посторонился, и мы вошли в небольшую комнату с кучей телевизионных панелей на стенах и одним большим круглым столом, явно притащенным из казино. Тут сидели начразведки Политаев и комбриг Хамидулин. Оба о чем-то спорили, но, услышав, как хлопнула дверь, сразу же оборвали разговор. После формальных приветствий и поздравлений Хамидулин указал на пару свободных стульев у стены и пригласил присаживаться к столу. А затем кивнул политруку, который снова встал и, шагнув влево, встал у стены. Затем выудил из кармана лазерную каску и обратился прямо ко мне. «Лейтенант Варламов, ваша группа выбрана для выполнения особой задачи. Вам и вашему отряду предстоит захватить или уничтожить вице-президента США Монтгомери Дэвиса». И хоть сказанное политруком было крайне неожиданно, внешне остался совершенно спокоен. Захватить или ликвидировать противника – это так и так наша обычная работа. Просто на этот раз все опять будет с какой-нибудь особенной каверзой. Между тем политрук продолжал. Дэвис и люди из его аппарата сейчас скрылись. После того, как президент Оруэлл оказался блокирован в Вашингтоне вместе со всем аппаратом правительства, Дэвис – главный преемник. Нам необходимо отловить их всех, дабы принудить подписать капитуляцию. Аналитики ПГУ считают, что в случае захвата всей властной верхушки остатки американской армии и флота сложат оружие. Большая часть конгрессменов и сенаторов находятся под арестом. Скрывшихся тоже ловят, но сейчас это второстепенная задача. Работает особая следственная группа военной прокуратуры, готовятся персональные обвинения. Как только задержат наиболее одиозных политиков, будет международный судебный процесс. Сома включил указку, и маленькая красная точка забегала по экрану телевизора, на котором уже отображалась подробная карта США. Политрук продолжил объяснение. Но главное на сегодняшний момент – это вице-президент. Согласно имеющимся у ГРУ данным, Дэвис находится в одном из 5 резервных пунктов стратегического командования. Управлению экспедиционных сил поставлена задача в кратчайшие сроки выслать на поиски Дэвиса 5 поисково-разведывательных отрядов. Один из них будет ваш отряд, товарищ Варламов. Остальное в компетенции товарищей Хамидулина и Политаева. У меня все. Комбриг провел пятерней по коротко стриженной сивой шевелюре и, кивнув Сомову, посмотрел сначала на Политаева, а потом на меня. «Антон, задача непростая. Не волить не стану. Ты с ребятами только что выбрался из такой задницы, что это не только приказ, но и моя личная просьба. Если это имеет значение, прошу, сделай работу. Найди ту вошь или задави. Действовать будем автономно? Поддержка будет, но только на последнем этапе. Если найдете цель, к вам присоединится группа глубинной разведки Генштаба УС, а до того момента только помощь связью, информацией, снабжение только по воздуху. В районе поиска дислоцируются китайские войска. Можно в крайнем случае запрашивать помощи у них. Для этих целей наш разведки даст контакт с временной комендатурой пункта базирования. Китайцы мешать не будут? Не, они тоже заинтересованы в поимке Дэвиса. И их можно понять. Слишком велики потери. Все хотят, чтобы война побыстрее закончилась. Сказав это, комбриг пристально посмотрел мне прямо в глаза. И в этом взгляде было все. Усталость от войны, потерь и какая-то отчаянная решимость закончить все как можно скорее. Понял. Разрешите идти? Да, иди. Детали операции уже поступают на твой КПК. Задача в целом ясна? Вполне. Ну, тогда у меня все. Разве что наш главный разведчик что-то добавит. Хамидуллин покосился на нач разведки. Тот прекратил крутить между пальцами карандаш и, аккуратно положив его перед собой, кивнул. «Только общее положение. Детали будут уточняться в последующие трое суток». Сказав это, Полетаев бросил в мою сторону мимолетный извиняющийся взгляд. «Воистину, каков бы ни был по размерам корабль, это все та же большая деревня, где все про всех известно». Взяв со стола пульт от телевизора, он переключил изображение на одном из экранов, висевших перед нами. Возникла карта небольшого городка с высоты птичьего полета. Три главных улицы, школа, две довольно больших спортивных площадки для игры в бейсбол и футбол, супермаркет, стоящий чуть на отшибе. На северо-востоке куча строений с отдельным стадионом. Очень похоже на студгородок. Дома все частные, некоторые с внушительных размеров бассейнами. Между тем Полетаев продолжал. Северо-восток США, штат Пенсильвания. Городок называется Кэролстаун. Своего населения немного, около 5000 человек. Но в городе размещается Кэролстаунский университет. Частный и небольшой по американским меркам. Но это еще порядка 8000 человек. В настоящее время там все еще идут занятия. Однако в целом ситуация управляема. Администрация университета и мэр города выказали лояльность. В городе расквартирован мотострелковый батальон «НОАК». Кроме того, в распоряжении твоей группы будет полный доступ к полицейским и армейским базам данных. Также по специальному запросу будет доступ к базам данных ЦРУ, АНБ и ФБР. Но пока базы данных американских спецслужб доступны нам не в полном объеме, сам понимаешь. Пока это все. Вопросы есть? Неплохо для начала, товарищ майор. Есть парочка, если вы не против. А то. Ну давай, бомби. Есть предложение по дислокации бункера? Никаких. Кроме того, что он находится в том районе. Китайцы тоже в поисках участвуют? Трудно сказать наверняка. Они там гарнизоном стали, навели шороху среди местных и вроде сидят тихо. Местные особо не высовываются. Студенты сидят по общежитиям или учатся. Вообще, город тихо взяли. Территориальная бригада нацгвардии разбежалась еще до того, как китайцы вошли в город. Побросали оружие, технику. Сейчас бродят по лесам. Кто поумнее, ушли. Ясно. Народных мстителей не ожидается. Квартироваться где будем? По согласованию с городской комендатурой, вам отведен участок в северной части города. Вода, газ и прочее. Все удобство к услугам. Документы на получение довольствия и деньги получите перед вылетом в 4:00 6 февраля. Вертушка заберет отряд и носимое снаряжение. Жилой модуль, транспортное средство и остальное прибудет через трое суток в промежуточный пункт транспортировки. Тогда все. Разрешите идти? Комбриг встал. Мы обменялись крепким рукопожатием. Все остальные тоже пожелали мне удачи. Такое отступление от формальностей лишний раз подчеркивало важность новой задачи. Спускаясь вниз, я снова ощутил ток внутреннего напряжения вокруг. Все старые и новые болячки вдруг заныли. Что-то большое и важное происходило именно в данную минуту. Я положил руку на плечо Леры, погладил. Женщина тяжело дышала, волосы упали на лицо рассеянной завесой. Поцеловав ее в щеку, я одним рывком сел на кровати, свесив ноги, сразу же утонувшие в пушистом ворсе ковра. Это была наша последняя ночь на корабле. Последние украденные у войны мгновения счастья. Нужно было идти, но вставать с кровати совершенно не хотелось. Я уже почти начал вставать, когда сзади раздался совсем еще сонный голос девушки. «Что, уже пора?» Я бросил взгляд на светящийся циферблат часов, брошенных на тумбочку у кровати. Оранжевые символы неумолимо сложились в цифры 2:49. Черт, как же сейчас хочется жить. Как хочется, чтобы вернулась старая, мирная рутина, пускай унылая, пускай серая и душная, но с возможностью отыскать там эту ставшую такой родной женщину и отгородиться своим счастьем от всего остального. Однако же времени на фантазии и несбыточное желание больше нет. Да, к сожалению, мы вылетаем через час. Прости, что не могу сказать, куда и надолго ли. Лера тоже поднялась на постели и, обняв меня за плечи, прижалась сзади всем своим горячим телом, положив мне голову на плечо. «Ничего, я понимаю. У нас с тобой и так есть больше, чем у многих других на этой войне». Обернувшись, я нашел ее губы и легко поцеловал. А потом почти зашептал, торопливо стараясь высказать все роившиеся в голове мысли. «Согласен. Но человек такое неблагодарное существо. Чем больше имеет, тем больше ему хочется получить. Ладно, мне пора к ребятам. Я постараюсь дать о себе как только можно будет». Ноги вдруг налились свинцовой тяжестью. Все мое существо протестовало против того, что неминуемо должно было случиться уже совсем скоро. Казалось, что случившееся за эти дни на круизном пароходе заставило вновь почувствовать что-то кроме страха, боли, ненависти и усталости. И сейчас душа протестовала против того, что снова нужно забыть об этом, снова стать солдатом. Отгоняя эти мысли, я поднялся и начал быстро одеваться, подбирая разбросанную по комнате одежду. Нельзя давать войне почувствовать ревность, она может отомстить. Прочь, все, кроме необходимого, прочь, все в дальний закоулок души, подальше от ревнивого ока войны. Обернувшись уже у самой двери, я успел заметить, как Лера тоже вскочила и, подбежав ко мне, снова прильнула ко мне всем телом. Ее губы нашли мои. Поцелуй вышел страстным, но торопливым. Девушка шептала, срывающимся от слез голосом. «Ропша, вернись ко мне. Уцелей, прошу. Заклинаю тебя, только уцелей». Вдыхая запах ее волос, я снова поцеловал Леру сначала в лоб, а потом в кончик носа. И сказал то, во что действительно хотелось верить всей душой, желать всем надорванным сердцем. «Обещаю. Я обещаю, что вернусь». Прозвучало это почти буднично, но с тем особым сакральным уже оттенком, каким глубоко верующие люди произносят охранительную молитву. Да, слова не могут уберечь от пули, не заслонят от испепеляющего огня, но если в сказанное верят, может произойти чудо. На расчищенной от вещей вертолетной площадке были только мои ребята, Митрич и майор Полетаев. Вертушка уже приземлилась и сейчас месила воздух огромными лопастями винтов холостую. Двигатель винтокрылой машины выл и как-то особенно злобно завывал. Казалось, что вертолет злится, что его не пускают в небо. Я привычно повел плечами, проверяя, как сидит разгрузкой броник. Все было на своих местах, ничего не хлябало и не мешало. Корд послушно замер у левого бедра, словно верный пес. За эти дни я успел полюбить это безотказное и смертоносное оружие. «Ропша, все инструкции получите на госпитальном судне «Константин Волков». Там вас встретит офицер из оперативного подразделения ГРУ, майор Павлов. Пароль том 14. Отзыв «Валдай-6». «Все понял, товарищ майор». «Хорошо. Удачи вам, ребята». Полетаев отбежал на край площадки и только там распрямился, закрывая лицо рукой от мелкой ледяной взвеси. Мы с Митричем молча обнялись. Коптер поочередно проделал то же самое с остальными разведчиками, для каждого находя какое-то напутствие. Затем мы быстро погрузились в освещенное красными лампами нутро вертолета, и тот радостно взревел, отрываясь от палубы и взмывая в черное небо. 4 часа мы неслись над казавшейся бескрайней поверхностью океана. Утро выдалось пасмурным, вдобавок пошел мокрый снег, видимость упала. Вертолет грозно рычал, снежинки не успевали даже скользнуть по толстым стеклам иллюминаторов. Но вокруг была только вода и низко висящие сизые тучи вплоть до самого горизонта. Машина словно бы зависла на месте, пойманная в ловушку. Разведчики спали. Мерный гул двигателя осморил всех. Меня тоже клонило в сон. Пытаясь отвлечься, я вынул планшет и просматривал полученные от Полетаева данные о городке и университете. Но из собранных сведений трудно было сделать какой-либо однозначный вывод. Исходя из собственного и чужого опыта, я выделил 3 возможных варианта. Первый – это лист в лесу. Бункер и вся инфраструктура вполне могут оказаться прямо под городом или быть привязанной к одному из зданий студгородка. Поскольку это не основной командный центр, к тому же законсервированный до недавнего времени, найти его будет не так просто. Второй вариант я назвал «чем дальше, тем надежнее». Бункер вполне мог находиться на территории заповедника, охватывающего город с запада широкой полосой нетронутого леса. К тому же там есть и водохранилище, что само собой предполагает развитую подземную инфраструктуру. Ну и третий вариант – это пустышка. Бункера в окрестностях Кэролстауна вообще нет, либо его никто не распечатывал 70-х годов прошлого века. Что-то могут подсказать захваченные американские архивы, но вряд ли на это стоит рассчитывать всерьез. Снова предстоит поиск черной кошки в черном замке, ибо будь эта скотина в комнате, мы бы в два счета до нее добрались. На твердой земле мы оказались только спустя четверо суток. ГРУшник передал мне только флешку с архивами китайских контрразведчиков, снабженных качественным русским переводом. Там содержались дела студенческих активистов и сотрудников городского муниципалитета. Были еще уточненные карты местности и дела агентов секретной службы, приписанных к охране Дэвиса. Все это я загрузил в КПК своих парней, чтобы запоминали лица, учили карты местности. Время так летело быстрее, да и по прибытии на место очень даже пригодится. Вертушка закинула нас в порт, была уже ночь. Оттуда отряд в закрытом грузовике перебросили в район Бостонского аэропорта, а грузовым бортом нас уже доставили на бывшую базу Национальной гвардии Форт Барнс. Естественно, посмотреть на страну, откуда пришли к нам амеры, не получилось. Лишь мельком я успел разглядеть дымящиеся развалины на окраине Бостона. В иллюминатор, когда самолет набирал высоту. На базе тоже с местным колоритом столкнулся всего раз, когда отряд разместили в офицерских домиках, где до нас квартировал американский персонал. Дорога настолько вымотала, что лично меня разбудило недовольное ворчание Митрича, что есть силы барабанившего в дверь. «Вставайте, черти полосатые! Утро на дворе!» «Митрич, вот нет в тебе жалости. Мы ж только 5 часов как прилетели. Комендант сказал...» «А не указ мне, ваш комендант. Техника и имущество отрядное чуть ли не на взлетке валяются. Прибрать треба и убираться отсюда. Вон, планшетка твоя уже целый час как пищит». «Ладно, уговорил. А где остальные?» «Погнал амуницию разбирать. Колеса ваши уже прибыли, а вот модуль пока еще в пути. Слышь, командир, оставь мне кого-нибудь из ребят. Нога что-то совсем отказывает. Снег пойдет, что ли?» Я посмотрел в окно. Небо, затянутое вчера тучами, сейчас прояснилось. Стояла сухая безветренная погода. Но зная по себе, насколько точен барометр старых ран, мысленно согласился с коптером. Может, вполне снег пойти. Тут, как, впрочем, и за океаном, не было особо снежно. Зима скорее напоминала нашу сибирскую позднюю осень, и температура не опускалась ниже 10 градусов даже по ночам. Быстро одеваясь, я по привычке снял белье и скатал матрас. Больше сюда мы уже не вернемся. Митрич все еще ворчал за дверью, пришлось успокоить коптера. «Хорошо, Поташова оставлю тебе в помощь. Иди к ребятам, скоро буду». Жук, так хорошо послуживший нам недавно, был сдан трофейщиком по настоянию комбата. Ресурс машина уже выработала, а в Римбате без санкций зампотыла нашу иномарку ремонтировать отказались. Вместо него нам выдали новый БТР «Арзамас». «В данном случае я вывел под маркой БТР «Арзамас» наш модернизированный БТР-82А. Машина успешно прошла госиспытание и в настоящее время принимается на вооружение российской армии». С виду обычная 80-ка, но с необитаемой башней и автоматической 30-миллиметровой пушкой вместо обычного 14-миллиметрового крупняка, усиленным комбинированным бронированием и комплексом активной защиты. Сеня уже успел обустроить в машине свое рабочее место и весьма тепло отзывался о новом броневике в целом. Учитывая, что нам предстоит работать в глубоком тылу, огневая мощь и исключительные ходовые качества «Арзамаса» придутся очень кстати. Когда я добрался до летного поля, работа по снаряжению машины шла полным ходом. По бортам громоздились ящики, закрепленные тросами. Позади башенки равномерно бугрились укрытые куском брезента тюки. И снова ящики, ящики и ящики. Семен высунулся из распахнутого бокового люка и крикнул куда-то внутрь. «Леня, проверни башню еще раз!» Мягко заурчала гидравлика, и башенка БТРа сделала разворот на 180 градусов. Ствол орудия дернулся и опустился вниз, едва не задевая уложенные вещи. Молоков удовлетворенно кивнул и снова крикнул в темноту отсека. «Все круто! Не цепляет! Как прицел? «Панорамный посмотри. Не загораживают баулы, ничего?» Из темноты донеслось какое-то бурчание, и башня снова пошла влево. Связист кивнул, внимательно следя за процессом. Когда ствол замер строго параллельно носу БТР, Семен снова нырнул вниз отсека. Бабакаев с Шолоховым вышли из-за длинного корпуса Арзамаса, когда увидели, что я подошел. Артур довольно улыбнулся и похлопал броневик по борту. «Командир, зверь-машина!» Броня нашего нового коня переливалась всеми оттенками зеленого, серого и коричневого. Это был адаптивный камуфляж, какой раньше нам выдавали лишь в форме укрывных чехлов. Я подошел ближе и тоже провел ладонью по холодному боку броневика. «Проверим. Сейчас все на завтрак. Семен, отгони машину к третьему ангару и тоже присоединяйся. До выхода час, так что в темпе, ребята». Дорога к городку оказалась пустынной. После того, как мы свернули с основной магистрали на хорошее двухполосное шоссе, поток техники иссяк окончательно. Я забрался внутрь и осмотрелся. Весь салон бронемашины кричал о том, что все новое. Даже обивка кресел и ремни безопасности источали сильные запахи искусственной кожи и пластика. Рядом с каждым посадочным местом были предусмотрены оружейные держатели с магнитной защелкой и емкостью-сеткой для РД на задней панели спинки кресла. Само десантное отделение оказалось просторным, и вдобавок стены были обшиты шумопоглощающими панелями из какого-то белого пористого пластика. Везде ощущался новый уровень комфорта, совершенно непривычный. Я закрепил автомат и рюкзак, а потом уселся в кресло оператора-наводчика, пристегнувшись ремнями, больше напоминающими по компоновке парашютные. На обзорном экране отображался сразу вид спереди, с кормы и по бортам. Панорамный прицел пока дублировал картинку с передней камеры. Руки не снимал со штурвала наводки. Большие пальцы ощущали гладкую поверхность гашеток орудия и спаренного с ним пулемета. Отчего мне казалось, что сейчас из вон того пустующего придорожного кафе слева по борту к бронетранспортеру потянется дымный след реактивной гранаты, или из-за того холма справа вдруг вынырнет приземистая туша танка. Но ничего подобного не происходило. Шуршал под колесами асфальт, позади оставались холмы и брошенная кафешка. А когда мы проехали мимо знака «Добро пожаловать в Кэролстаун», я понял, что опасался зря. На улицах, которые мы проезжали, было все так же пустынно, как и на дороге. Лишь однажды дорогу перебежала серая кошка в ярко-бирюзовом узком ошейнике. Зверек юркнул в щель между домами, и это был единственный встречающий нас американец. Хотя не факт, что за нами никто не наблюдает сквозь щели в жалюзи, опущенных на все витрины магазинчиков. Нужно быстрее выезжать на окраину, там должен быть китайский блокпост. Переводя взгляд с одного экрана на другой, я приказал Молокову: «Саня, прибавь скорости». «Есть». Двигатель зазвучал громче, но, видимо, из-за покрытия отсека слышно его было едва-едва. Машина плавно, без рывка, пошла быстрее. Вывески магазинов сменились низкими заборчиками и отдельно стоящими двухэтажными частными домами. На лужайке перед домом из темно-красного кирпича я заметил висящий на флагштоке американский флаг. Руки непроизвольно хотели вывернуть штурвал наводки, пальцы напряглись на гашетке. Но вместо этого я вызвал карту местности и отметил на карте расположение этого особняка. В наушнике брякнуло, и голос связиста сообщил: «Через 50 метров китайский блок, командир». Мимо промелькнул дорожный баннер, где огромными, черными на желтом буквами была выведена надпись: «Впереди контрольно-пропускной пункт НОАК. Ограничение скорости 20 км 10 миль в час. Приготовить документы для проверки. Транспорт для досмотра. Стреляем на поражение». Предупреждение было повешено поверх какого-то рекламного плаката. По краям еще виднелась каемка, состоящая из белого, голубого и зеленого. Я тронул переключатель переговорного устройства и приказал Молокову: «Принял. Давай самый малый, а то еще пальнут». Вскоре на экранах появились очертания прямоугольного бронированного вагона, а перед ним – обращенная в сторону города стрелковая ячейка, укрепленная стальными щитами. Дорогу преградили хитро выложенные бетонные блоки противодиверсионного лабиринта. На стене вагона красовался китайский флаг, и были выведены крупные цифры 027. Слева шла надпись на китайском, русском и английском: «Стой, последнее предупреждение. Огонь на поражение, проверка документов, досмотр транспорта». Шлагбаум, видневшийся дальше метров в 10, был опущен, но никого рядом не наблюдалось. Пусто было и на крыше вагончика, где разместилась сдвоенная зенитная установка, по виду не меньше 14-миллиметрового калибра. «Семен, остановись. Вызови командира ихнего по радио». «Пытаюсь уже минут 20. Не отвечает никто». Холодная цепочка крупных, как лось, мурашек пробежала вдоль позвоночника. Стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, я приказал. «Артур, Женя, берите стволы и со мной на выход. Гном, сдай назад и отгони броневик вон к тому дому и садись за пушку. Жора, найди в доме место с сектором пошире и прикрывай тылы. Как подойдем к вагону, смотрите вокруг». Дом, возле которого я приказал остановить БТР, был заброшен. Сквозь зияющие выбитыми стеклами оконные проемы виднелись стены с облезающей краской. Очевидно, раньше тут был какой-то магазин или мастерская. Весь первый этаж оказался одним большим гаражным боксом. Когда мы вышли, то первым делом проверили оба этажа. На всем лежал толстый слой пыли, практически ничем не потревоженный ковер из слежавшихся палых листьев. Люди уже давно сюда не заходили. Шолохов поднялся по скрипучей ржавой выдвижной лестнице на чердак, а затем втянул ее за собой, захлопнув люк. И вскоре раздался его всегда спокойный голос. «На позиции. Сектор чист». «Принял. Обставься там как надо». «Не первый раз, товарищ командир». «Добро. Отбой связи». «Принял. Связи отбой». Обернувшись к остальным, сделал знак выдвигаться. Монгол тихо взвел затвор пулемета. Уж просто переложил автомат поудобнее, и мы двинулись вдоль дороги к китайскому блокпосту. Внутри периметра никого не оказалось. Внешние сооружения пустовали. Блокпост выглядел покинутым. Я приказал разведчикам разойтись. Засады я не опасался. Враг уже давно бы себя проявил, еще когда мы подъезжали. БТР отлично заметен метров с 300. Артур ловко вскарабкался на крышу вагончика. Каравай вошел внутрь. Я остался снаружи, пошел вдоль внешней стены. Пока световой день еще не закончился, и любой след на земле читался очень отчетливо, возле входа и до угла жилого модуля я заметил много отпечатков армейской китайской обуви и 3 смазанных следа от горной обуви, явно свежих. Армейцев было человек 8. Все они шастали вокруг вагончика. За углом обнаружился ящик с песком, полный вчерашних окурков и застывших уже харчков. Солдаты ходили сюда покурить, место явно популярное. Люди долго толклись тут по двое, земля прямо изрыта. Я прошел немного дальше и, свернув за угол, увидел то, чего больше всего опасался. Внизу, возле самой стены, расплылось темное пятно крови. Она уже вся впиталась, дабы убедиться, я опустился рядом на корточки и ковырнул мерзлый грунт ножом. Тонкая кромка заточки сразу потемнела, сливаясь с воронением остального клинка. Не успел я подняться, как в наушнике раздался голос Артура. «Командир, наверху у спарки кровь под станиной, и на сидушке тоже следы есть. Пулеметы приведены в негодность, у обоих затвора нет, и прицел снимали совсем недавно». «Хорошо, я сейчас приду. Тут тоже кровь на земле». Откликнулся и Караваев. Из его доклада следовало, что в вагончике кто-то все обыскал. Командирский сейф пытались вскрыть, а когда не вышло, попробовали унести. Но что-то опять пошло не так, и он остался на месте. Я снова вернулся ко входу в модуль и по лесенке поднялся на плоскую крышу. Артур стоял возле задранной в небо спарки и показывал на застывшую лужу темной крови, вытекающей из-под станины орудия. «Стреляли со стороны города. Выстрел точно в голову. Я осколки кости нашел и мозгов трохи. Пуля вон, об щиток ударила и влево ушла. Вмятина небольшая. Верняк, что охотничий боеприпас, не армейский. Потом труп сняли с сидушки и спустили вниз, пулемет испортили». Я согласно кивнул и, подойдя к противоположному краю крыши, указал вниз, на землю. Часового внизу сняли ножом, положили за бруствер и убрали тоже потом. Но крови много натекло, не пойму, почему так. Видимо, работали одновременно и точно со стороны города. Мы спустились вниз. Караваев к этому времени уже закончил осмотр модуля и ждал нас. Женя оглядывался по сторонам. Руки крепко сжимали автомат. Заметив нас, он подошел и доложил. «Внутри 7 спальных мест. Все перевернуто. Видимо, очень спешили с поисками. Есть пара следов горной обуви. Все большие, 44-го размера». Я вызвал гнома и приказал связаться напрямую с кем-нибудь из командования расквартированной близ города китайской части. Вскоре на выделенный канал пришел вызов. «Говорит майор Ван Джун, народная вооруженная милиция НОАК. Что случилось, лейтенант?» «Ваш блокпост на западном выезде из города уничтожен противником неизвестной численности и принадлежности. Пришлите своих людей как можно быстрее. Я не уверен, что нападавшие ушли далеко». «Хорошо, я немедленно распоряжусь. Оставайтесь на месте, лейтенант. Конец связи». «Принял. Жду». Я переключил связь на внутренний канал и приказал Шолохову с гномом подтягиваться к жилому модулю. Случившееся могло оказаться как ключом к поиску нашей главной цели, так и просто случайным эпизодом, лишь затрудняющим выполнение основной задачи. В последнем случае китайцы как минимум на трое суток оцепят город. Лишний шум спугнет группу наблюдателей, наверняка легализовавшихся среди гражданских. А город прошерстить нужно и желательно обставить все так, чтобы агенты или агент из охраны Дэвиса не насторожился раньше времени. Китайцы появились быстро. Едва мы успели отогнать БТР за шлагбаум и собраться возле машины, как послышался многоголосый гул двигателей. Сразу несколько приземистых бронированных джипов Йонгши на полном ходу приближались с запада. Йонгши. Китайский. Воин. Является вторым поколением военных внедорожников от компании БАВ, входящий в состав корпорации «Бэйс». С момента поступления автомобиля на военные испытания в 2007 году производитель выпустил 7 промежуточных версий «Йонгши», которые суммарно прошли более 1,2 миллионов километров. Я знал, что там находится передовая военная база, брошенная амерами, и теперь перешедшая к китайцам по наследству. Только вот майор Джун представился как милиционер, а нам сообщали, что в районе Кэрлстауна расквартированы мотострелки. Я тронул переключатель и вызвал всю группу по короткой связи. «Гном, запроси командование об этом китайском майоре. Уж, орудие к бою. Остальным тоже приготовиться». Я чуть передвинул автомат вперед, прикидывая, как сподручней будет дать очередь и откатиться в кювет. Пока двигаться нельзя, чтобы не спугнуть самозванцев. Три машины приблизились уже настолько, что были отчетливо различимы номера на бамперах, когда они входили в поворот. Нас разделяло уже 100 метров, не больше, когда в наушнике послышался слегка дрожащий голос гнома. «Командир, штаб бригады говорит, что от китайцев пришел аналогичный запрос на лейтенанта Андреева. Они тоже решили нас пробить. Майор Полетаев говорит, что в рамках ротации в город прибыли части милиции. Командир, а почему менты?» Напряжение отпускало медленно, но я заставил свой голос звучать ровно, дабы не выдать волнения. Еще секунду назад все грозило обернуться стычкой с замаскированным врагом, но так же быстро все встало с ног на голову. «Вот прибудем на базу, заставлю зубрить таблицы тебе персонально. Это так у китайцев внутренние войска называются. Нет единой структуры, как у наших вованов, но задачи схожие. Все, закончили болтовню. Пойду поговорю с союзниками». Колонна остановилась 30 метров. Оттуда вышел рослый китаец, примерно моих лет, в бушлате с барашковым воротником. Гачи штанов висят свободно, на ногах дорогие неуставные тактические ботинки. Обряжен в черную американскую разгрузку. Автомат он сжимал в левой руке. Заметив меня, офицер поднял оружие над головой и положил его в салон машины, а потом широко улыбнулся. Я тоже отстегнул автомат и, подойдя к боковому люку, отдал оружие Артуру. Мы почти одновременно подошли друг к другу навстречу, одновременно подали руки. «Майор Ван Джун, НОАК!» «Лейтенант Андреев, советские экспедиционные силы». Ладонь у китайского майора была жесткая и твердая. Взгляд темных, почти черных глаз внимательный. Этот неопределенного возраста мужик мне сразу понравился. Поэтому я даже сделал попытку улыбнуться. Тот кивнул и спросил. «Сейчас мои люди проедут на блокпост. Вы там все осмотрели?» «Да». «Никаких закладок, дорога тоже чистая. Тел нет, но вряд ли нападавшие увезли их далеко. Буду признателен, если вы подробно расскажете, как все было, лейтенант». «Ничего не имею против. Я и мои люди поможем вам всем, чем можно. Тогда за дело, пока еще светло». «Да, действительно, поторопимся». Ван Джун снова пошел к своим. Уже садясь в головной внедорожник, махнул рукой в сторону блокпоста, и колонна джипов двинулась в ту сторону, быстро набирая скорость. Я поставил автомат на предохранитель и снова забрался в десантное отделение Арзамаса. Бойцы о чем-то говорили, Но как только я оказался внутри, разговор стих сам собой. Не дожидаясь вопросов, я приказал. «Двигаем обратно. Поможем союзникам найти трупы». Молоков только кивнул и взялся за рычаги. БТР мягко сдал назад и, развернувшись, пошел обратно. Никто особо не возмущался, только Артур недовольно пробурчал. «Командир, ну у нас ведь своя задача. Пусть сами разбираются». «Будут, тут даже без вопросов. Но есть шанс, что, колотя палкой по кустам, они вспугнут и нашу змею. И лучше в этот момент быть рядом». «Хм, я как-то не подумал. Вот поэтому командир у нас не ты, Артур». Бабакаев опять хмыкнул и улыбнулся. Шутка про командирскую должность пошла еще с начала наступления. Тогда мы все ходили в одном звании, и часто пулеметчик бахвалился, что пойдет в офицерскую школу. Тем временем броневик съехал с дороги и остановился метрах в трех от массивной железобетонной балки противоминного лабиринта. Я выбрался наружу, остальным приказал пока оставаться внутри. Искать трупы – это действительно не наша задача. Но когда начнется охота, лучше не терять времени на сборы и сразу же присоединиться. Солнце уже стало клониться к закату. Тени удлинились, но до вечера еще было далеко. Майор Джун сидел возле входа в жилой модуль и что-то рассматривал на земле. Я подошел и присел рядом. Китаец озабоченно кивнул на глубокие отпечатки армейских ботинок и, слегка улыбнувшись, спросил. «Вы поэтому запросили свое командование, лейтенант?» «В том числе и поэтому, товарищ майор». «И как вам видится картина в целом?» «Все довольно просто. Некто хотел вывести из города что-то очень ценное и укрыть в лесу. Либо повезти дальше». «Согласен. Но в любом случае, это на своем горбу не отнести». «Простите, мой русский недостаточно хорош. Что значит «на горбу»?» «Но это выражение такое. Имеется в виду «унести на себе». «Теперь понял. Извините». «Нормально все. Лично я по-китайски так хорошо вряд ли выучусь». «О, если будет достаточно времени...» «Да, времени действительно не хватает». «Так что, по-вашему, было дальше?» У нападавших был транспорт с подходящими реквизитами. Один из них точно был одет в вашу полевую форму. Ботинки явно ношенные и не от повседневки. Ну и, само собой, он выглядел подходяще и владел языком. Китаец, понимающе усмехнулся. Мы поднялись с земли практически одновременно и вошли внутрь модуля. Тут все еще был полный разгром, но сейф уже вскрыли, теперь он был пуст. Майор окинул внимательным взглядом помещение и продолжил. «Вы хорошо разбираетесь в нюансах, товарищ Андреев. Пока еще не так хорошо, как хотелось бы, но продолжим. Да, простите. Что-то случилось во время проверки документов. Думаю, отсюда следы пуль на стенах и кровь. Завязался бой, и гарнизон блокпоста был полностью уничтожен. Но как им удалось не поднять шума?» «Шум, может, и был. Нужно опрашивать местных. К тому же, думаю, что кто-то из сообщников нападавших все еще в городе. Часовой со стороны города снят ножом. Пулеметчика на крышу убили выстрелом в голову с приличного расстояния. Группа прикрытия наверняка скрылась в городе. Снаружи послышался лай собак. В дверь заглянул солдат и что-то проговорил, обращаясь к майору. Тот кивнул и, обернувшись ко мне, совершенно окаменевшим лицом проговорил. «Если ваша гипотеза верна, мы скоро найдем его. Или их». «Собаки взяли след?» «Не только. Мы нашли тела. Вы оказались правы, товарищ Андреев. Все солдаты гарнизона мертвы. Есть кое-что, что я хотел бы вам показать. Судя по всему, вы человек опытный в подобных делах». «Все, что в моих силах, товарищ майор». «Тогда поспешим». Трупы солдат оказались прикопаны метрах в 100 от блокпоста и в 30 метрах от того самого заброшенного здания, где Шолохов оборудовал позицию на крыше. Нападавшие просто свалили их в придорожный овраг и слегка засыпали землей и сухими ветками. Когда мы подошли, тела были уже выложены в ряд на земле. Над ними хлопотали двое военных медиков. Один делал снимки на цифровую фотокамеру. Заметив нас, фотограф быстро подошел и, отдав честь, начал докладывать. Голос у него дрожал, лицо побледнело, но парень старался не подавать вида. Майор кивал и попутно переводил мне сказанное фотографом. «Это капитан Фань, наш судебный медик. Он говорит, что все действительно случилось быстро. Все солдаты умерли мгновенно, никого не допрашивали и не пытали. Но есть кое-что еще. Все солдаты умерли мгновенно, никого не допрашивали и не пытали. Но есть кое-что еще. Это я и хотел вам показать». Мы подошли к телам. Два из них лежали отдельно. Судя по нашивкам, это были офицер и младший командир, сержант-сверхсрочник. У обоих были отрезаны уши. С головы снят скальп. Я присел рядом и осмотрел раны. Убийца брал трофеи с трупов. Края ровные, закругленные. Поднявшись, я подошел к оживленно переговаривающимся офицерам и поделился наблюдениями. Уши резали нестандартным ножом. Скальпы тоже снимал человек опытный. Но для этих целей использован боевой томагавк. Кожа снята быстро, в два движения. Работал человек, прошедший спецподготовку в американской войсковой разведке. Я видел такие раны. Амеры тоже снимали скальпы с наших бойцов. Среди них есть любители трофеев. Сталкивался лично. Майор, делая над собой видимое усилие, снова склонился над оскальпированными телами и что-то прошептал. Затем уже громко скомандовал подбежавшему сержанту и обратился ко мне. «Наши подразделения сейчас входят в кампус студенческого городка. Там работы до утра, как минимум. На наш отряд оставили чистку города. Через 20 минут подойдет еще два взвода. Закроем город и начнем. Я бы хотел, чтобы вы и ваши люди пошли со мной. Вы владеете английским в достаточном объеме?» «Стихи писать не смогу, но поговорить о погоде вполне». «Хорошо, тогда за дело». Китайцы довольно сноровисто перекрыли все улицы сборными конструкциями, представляющими собой металлические заборы высотой 1.5 метра. Над городом повисло сразу 10 легких дронов. По домам пошли группы из 2-5 человек. Амера выводили на лужайки перед домами. Допрашивали и проводили беглый обыск. Мои бойцы помогали как могли. Я тоже ходил вместе с майором и двумя сержантами. Нужно сказать, что Ван Джун работал профессионально, почти без эмоций. Я же часто еле сдерживался, но постоянно следил, чтобы и ребята не позволяли себе ничего лишнего. Неожиданно первым сорвался Шолохов. Мы как раз опрашивали невысокого мужика лет 50, владельца того самого дома с поднятым флагом. Тот держался вызывающе, даже нагло. Несколько раз Амер прямо оскорбил китайского майора, но самое интересное началось, когда он увидел Шолохова. Снайпер как раз обошел добротный двухэтажный особняк кругом и уже собирался что-то мне сказать, как Амер буквально кинулся на Жору с воплями. «Как ты мог, сука? Ты же американец!» Лицо снайпера стало серым, глаза сузились. Он молниеносно обернулся к Амеру, которого уже держали под руки Артур с Караваевым. Шолохов, оказавшись рядом с Амером, выхватил нож и, скорее всего, убил бы мужика на месте. Но я удержал, выбив клинок из руки сержанта. Жора зашипел, рванулся еще пару раз, пока я не прикрикнул: «Сержант Шолохов, отставить!» «Жора, тихо! Этот гад зачем-то нарывается. Спокойней, ну...» «Хорошо, командир». Я отпустил снайпера и вернул ему нож. Амер тоже перестал вырываться, только со злобой зыркал по сторонам. Шолохов тихо прошептал, проходя мимо меня к крыльцу. «Там за домом свежие следы. Протектор как на блокпосту». «Хорошо, Жора. Выйди, возьми Артура и с Семеном и приглядывайте за округой». «Есть». Со второго этажа спустился майор Джун. За ним шли две женщины. Одна явно постарше, вторая лет 20. Обе в домашней одежде, но испуганными они не выглядели. Значит, тот, кто прячется в доме, их родственник, может, сын или брат. Я сделал знак майору и увлек его на крыльцо. «Майор, в доме находится один из тех, кого мы искали. Хозяин намеренно хотел спровоцировать расправу, чтобы отвлечь внимание. Мой боец обнаружил знакомые следы, ведущие в подвал». «И что вы предлагаете?» «Выбор за вами. Но я бы пошел дальше и оставил дом под плотным наблюдением. Бегун выждет до темноты и, скорее всего, попытается уйти к своим». «А не лучше ли взять синицу, которая уже в руке? Не хочу хвастаться, но мы умеем узнавать правду». «Не сомневаюсь, что что-то он вам расскажет. Но если это агент секретной службы, то это почти наверняка будет только убедительная ложь. В любом случае, я прошу лишь времени до рассвета. Потом берите его и делайте, что положено». «Хорошо. Давайте попробуем ваш метод. До утра всего 10 часов. Как будем действовать?» «Прежде всего, облава должна уйти на северо-восток. Ослабьте западное направление. Проинструктируйте людей в том ключе, что диверсанты, скорее всего, ушли в сторону студгородка. Минимум переговоров на рабочих частотах и отодвиньте БПЛА. Мы запустим свой. У Филина рабочие высоты больше в 1.5 раза. Не такой шумный мотор, да и оптика посильнее». Майор Джун согласно кивнул. «Мы вышли на дорогу перед домом и остановились возле нашего броневика. Ван Джун вынул из кармана бушлата темно-красную сигаретную пачку, вынул коричневую сигарету и предложил мне. Преодолевая нахлынувшее желание, я отрицательно покачал головой. Майор прикурил от блестящей хромированной зажигалки и, выпустив струю ароматного дыма в небо, спросил. «Думаете, у нас предатель?» «Не обязательно. Однако же кто-то раздобыл форму, пропуск через посты досмотра и транспорт. И, скорее всего, они могут прослушивать наши частоты. Товарищ Андреев, вы действительно опытный солдат. Воевали где-то еще?» «Да, было дело. Но это не такие войны, как нынешние. Тогда все было сильно иначе. Дело прошлое. Угощайтесь, товарищ майор». Я вынул из кармана горсть черных сухарей и предложил Джуну. Тот взял, а потом с любопытством сунул в рот и с аппетитом захрустел. «Черный хлеб самый вкусный. Спасибо, лейтенант». «Мой позывной Ропша. Зовите так». Китаец более внимательно посмотрел и, чуть улыбнувшись, покивал головой. Затем выбросил окурок, затушив его носком ботинка, и протянул ладонь для рукопожатия со словами: «Мое имя в бою Дзян. Это значит меч. Я сделаю, как договорились». «Благодарю, товарищ Дзян. Я сообщу, как только наш беглец проявит себя. До связи». Мы снова пожали друг другу руки, и майор ушел к своей машине. Вскоре звуки облавы стихли вдали. Я приказал гному отогнать БТР подальше от дома и выпустить филина. Броневик отлично скрывал массивный силуэт длинного строения вроде лодочного сарая, примерно в 100 метрах от особняка, где затаился диверсант. Мы ждали в полной готовности. Семен склонился над тремя экранами, иногда чуть шевеля рукояткой манипулятора БПЛА. Филин скользил метрах в 150 над землей, совершенно бесшумно. На экранах отображался дом, все еще висящим на флагштоке американским флагом. Ребята даже не переговаривались. В воздухе застыло общее для всех напряжение. Всем казалось, что добыча покажется в любой миг, и никто не хотел отдать другому возможности первым броситься в погоню. Движуха обычно начинается в тот момент, когда ничего такого уже не ожидается. Давно уже стих шум облавы, городок погрузился во тьму. В домах не светились окна, только на улицах горели через один редкие фонари. Два раза прошел китайский патруль, сопровождаемый кинологом с мохнатой восточноевропейской овчаркой на толстом поводке. Собака не пыталась что-то искать. Просто трусила у ноги проводника, который, в свою очередь, негромко переговаривался с товарищами. Все трое солдат шли медленно, время от времени включая нашлемные ноктовизоры в активный режим. И тогда на экране дрона у их голов появлялся широкий бледно-серый луч. Я время от времени бросал взгляды на ребят. Артур с Жорой играли в карманные шахматы, на щелбаны. Пулеметчик уже слил две партии подряд и сейчас хмурился, время от времени потирая покрасневший широкий лоб. Что думал Жора, сказать было нельзя. Лицо нашего чернокожего снайпера застыло, только в уголках рта иногда играла прячущаяся там тень улыбки. Шолохов снова отсоединил крошечную фигурку и, вставляя ее на положенную клетку, объявил: «Шах и мат, товарищ старшина. Подставляйте рабочую поверхность, пожалуйста». Бабакаев вскрикнул зубами, потом глубоко и тягостно вздохнув, подался вперед. Снайпер от души три раза влепил проигравшему положенное, отчего тот начал жаловаться. «Ай, больно же, шайтан! Блин, да сколько же можно? У, бля! Командир, а в шахматах жульничать можно? Он точно жулит, я зуб даю!» Выглядело это настолько забавно, что я невольно улыбнулся. Остальные так просто заржали в голос. Это разом сбросило напряжение. Стало значительно легче. Просмеявшись, я заметил: «Не клянись, старшина, а то и без зубов останешься. А лбу твоему железному не привыкать. Лучше вспомни, как ты Амера в каске непокрытым кочаном долбанул. Что тогда было?» «Ой, да раз всего и было, командир». Шолохов, застывший с пальцами, сложенными для щелбана, обернулся ко мне и недоуменно сморщил лоб. «А что было, товарищ лейтенант?» «Амер с копыт, и дух из него вон. Старшина его обыскал, и через плечо, как матрас». «Ну а шлем?» «А шлем раскололся. Тут кто выдержит?» Остальные снова разразились смехом. Даже гном, обычно рассказывающий эту историю, прыснул, не спуская с монитора глаз. Шолохов опустил руки и недоверчиво вглядывался то в одно искаженное корчами смеха лицо, то в другое. На помощь новичку пришел Караваев. Фельдшер хлопнул Жору по плечу и развеял непонятки. «Да не байка это, салага! Шлем-то фуфло был пластиковое, вот и треснул, как гнилой орех!» Общее веселье прервал тонкий зумер из встроенных динамиков операторской станции «Филина». Следом Молоков уже продублировал сообщение машины. «Командир, есть движение возле дома. Цель одиночная. Мужик, крупный, с оружием. Идет к шоссе на северо-запад». Я крутанулся в кресле наводчика и переключил обзор на экран заднего вида на картинку, которую транслировал БПЛА. На черно-сером фоне двигалась белая тень крупного мужчины. В руках у него была длинная винтовка с характерной толстой блямбой глушителя. Человек двигался от дома к дому, стараясь держаться как можно дальше от патрулируемой дороги. Не оборачиваясь, я приказал Семену: «Гном, подними Филина на максимальную высоту и извести майора Джуна. Пусть его люди начинают блокировать подходы к заповеднику. Но в лес не заходят. Будем осторожны. Дичь у нас прошаренная. Да и те, кто его встречать будет, вполне могут засечь птичку». «Есть, китайцы извещены. Майор благодарит за информацию. Они начнут по нашей отмашке». «Хорошо. Жора, бери свою снасть и выдвигайся следом за нашим гостем. Как дам сигнал, вали его, но не наглухо. Нужно, чтобы мог говорить. Все, работай». Шолохов молча кивнул, опуская на лицо тряпичную маску, свободно свисающую до середины груди. Снайпер подхватил свою верную винтовку и тихо выскользнул в полуоткрытый бортовой люк, растворившись в темноте. В напряженной тишине я всматривался в то, как наш гость длинными перебежками миновал заброшенный дом и, проворно скатившись во враг, пополз к лесу. Шолохова я, как ни старался увидеть, не смог. Почти час незнакомец потратил на то, чтобы выбраться на пустырь, вплотную примыкавший к густым зарослям дикого орешника. Одним длинным рывком гость преодолел открытое пространство и рыбкой нырнул в заросли. Некоторое время его не было видно. Лес тут смешанный и, видимо, очень старый, поэтому сквозь слой густо переплетенных ветвей было почти ничего не разглядеть. Но вот на небольшой полянке мелькнул знакомый силуэт, и фигура гостя вновь замелькала между деревьев. «Командир, его встречают. Групповая цель южнее 30, расстояние 4-6. Даю отметку». Тихий шепот Шолохова раздался в наушнике совершенно неожиданно. Я скосил взгляд на планшет, где появилась оставленная снайпером навигационная точка. Что-то знакомое мелькнуло во всей общей картине, но пока я еще точно не понял, что именно меня так смущает. «Принял. Пока наблюдай». «Принято. Наблюдаю». Обернувшись к Молокову, я попросил задать более широкий облет для Филина. Прошло минут 10, и камеры дрона засекли длинную тушу бронированного джипа и 6 замаскированных фигур возле машины. И как только я понял, куда ведет эта дорога, то сразу все встало на свои места. «Семен, срочно дай мне связь со штабом корпуса. Найди подполковника Романовского». Тот удивленно откинулся в кресле, задрав голову вверх. Во взгляде связиста читалось явное недоумение. «Это же ГРУшники, командир! А иначе нельзя. Если я прав, то штурмом такой бункер нам не взять. Мы разведывательно-поисковый отряд, не штурмовики. Наша задача только выследить и перехитрить, а воевать будут другие. Но благодаря союзникам есть шанс устроить все иначе». В наушнике что-то мелодично звякнуло и послышался слегка искаженный помехами густой бас. «Штаб группировки на связи. Подполковник Романовский на линии». «Товарищ подполковник, есть предположительное местонахождение цели. Для проведения финальной стадии операции требуется участие диверсионно-штурмового отряда по варианту «Красный-2». Некоторое время слышались только щелчки помех. Затем ГРУшник все же подал голос. «Ропша, данные достоверны?» «Не могу дать совершенного ручательства, товарищ подполковник, но чувствую, цель здесь и совсем рядом». «Понял тебя. Сейчас все подразделения в поле. Ближайший к вам отряд майора Гениятова сможет прибыть сегодня, но не раньше 14 часов. Постараюсь ускорить их отправку, как смогу. Держи канал открытым. Конец связи». «Благодарю, Руслан Борисович. Связи отбой». На экране гость уже почти вышел к забросанной ветками машине. Он вытянул руку, и оттуда пошла короткая пульсация в ультразвуковом диапазоне. Амеровские спецы использовали такие, когда лазили к нам в прифронтовые тылы. Один из скрывавшихся за деревьями силуэтов вышел, затем еще один. Гость распрямился, и все трое отошли к машине. Задняя дверь фургона открылась, гость и один из часовых скрылись внутри. «Командир, здесь Вуду. В фургоне еще трое. 2 с начинкой, 3-й пустой». «Принял. Наблюдение продолжать». Фургон — это явно та самая машина, которую амеры пытались вывести из города через блокпост. Посадка у машины низкая, колеса широкие. Наверняка это бронированный фургон для перевозки важных персон. Люди внутри — это, скорее всего, охрана. обезоруженный, почти наверняка искомый VIP. Рискну предположить, что с ним что-то не так, иначе вытащили из города пешком, а машина бы ждала за городом. Другой вопрос, тот ли это, кто нам нужен, или нет? «Командир, майор Джун на связи. Говорит, есть важная информация. Соедини». Пока Семен возился с новым защищенным каналом, я наблюдал, как дверь фургона снова открылась, и давешний гость выбрался наружу и вместе с одним из часовых пошел к восточному краю поляны. Видимо, они тоже чего-то или кого-то ждут. «Товарищ Ропша, есть данные по человеку, который сейчас ушел в лес». «Товарищ Дзян, рад слышать. Что удалось узнать?» «В доме, откуда вы его отследили, нашелся хорошо оборудованный подземный бункер. Сооружение старое, конца 50-х годов». «Да, я слышал о таких. Амиры боялись ядерной войны и строили индивидуальные бункеры в массовом порядке. Толку от них мало, но как подвал для хранения консервов – самое оно». «Точно так. Американцы очень боялись бумажного тигра. В бункере мы нашли окровавленные бинты, шовный материал и медикаменты. Допросили хозяина, жену и жену его сына. Скрывавшийся в доме капитан военной разведки Джош Бакстер. На блокпост напал он и его подразделение. Отец Бакстера опознал в раненом, которого его сын со служивцами прятали в доме почти неделю, правительственного чиновника очень высокого ранга. Это ваша цель, вице-президент США Дэвис». «Он ранен?» «Когда его вывозили из Локхейвена, конвой попал под воздушный налет. Дэвиса чудом спасли, но он очень плох. Бакстер не рассказывал отцу подробностей, но тот слышал, как капитан говорил с кем-то по рации. Разговор шел про заповедник и водохранилище в Мунтауне». «Спасибо, товарищ Дзян. Я думаю, что старик вам не соврал. Под водохранилищем наверняка есть правительственное убежище, законсервированное на случай войны. Городок и университетский кампус может быть насыщен агентурой секретной службы». «Я тоже подумал об этом. Через час подойдет тактическое соединение 16-й армии под командованием бригадного генерала Чанга. Будем чистить это осиное гнездо. Что с обнаруженным вами фургоном?» «Пока наблюдаем. Но медлить нельзя. Цель вполне вероятно находится в машине. Если американцы останутся на месте, будем готовить захват». «Хорошо. Если нужна помощь, обращайтесь непосредственно ко мне». «Да. Возможно, нам понадобится кое-что особенное». «Нет проблем. У меня есть все полномочия от командования южной группировки. Если это есть у нас, обязательно будет и в вашем распоряжении. Отбой связи». «Спасибо. Это будет очень кстати. Связи отбой». Некоторое время я смотрел на черно-белую картинку, которую Филин передавал в непрерывном режиме. Амиры сидели на своих местах. Только однажды задняя дверь фургона приоткрылась, и наружу выскользнул один из охранников. Он скрылся минут на 10, потом вернулся обратно. Не похоже было, что амиры куда-то собираются выдвигаться до рассвета. Я еще раз запросил статус подкрепления, но штурмовики все еще находились на другом задании. Однако же в любом случае нужно было что-то предпринимать. Да, то, что этот Дэвис может находиться в фургоне, это лишь моя смелая догадка. Но время стремительно уходит, а цена ошибки будет настолько велика, что не имеет никаких оправданий. Сжав стилос, я принялся размечать позиции для бойцов. Стрельбы должно быть минимум, а сам Дэвис непременно нужен живым. Через полчаса, когда план ушел на такт-блоки бойцов, я откинулся назад и уже с закрытыми глазами приказал: «Всем изучить план операции и быть готовыми к выходу через 15 минут. Особо напоминаю, что гасить можно всех, кроме давешнего гостя и трех человек в фургоне. Работать надо быстро. Разрешаю применять спецсредства. Противник имеет численный перевес, но элемент внезапности еще никто не отменял. Все, работаем».